«Да, так о чем я? Ну и вот Спинола, говорю, увидел их, пришел в восхищение и, улыбнувшись им, собрался уж было проследовать дальше, но тут узнал моего хозяина и, приостановясь, молвил ему со своим мягким итальянским выговором: «Ба, капитан Латриста, это вы? Я-то думал, вы остались под Флюрюсом». Латриста обнажил голову, слегка растрепав при этом волосы, и вытянулся перед генералом. В левой руке шляпа, правая покоится на раструбе аркебузного дула. «К тому шло ваше превосходительство, но, должно быть, еще не пробил мой час». Дон Амбросио внимательно глядел в его обветренное, покрытое шрамами лицо. Первая их беседа состоялась лет 20 назад, когда испанцы пытались выручить своих, застрявших под Экло, и генерал, застигнутый кавалерийской атакой противника, оказался в сомкнутых шеренгах отступающего отряда. Плечом к плечу с Латристо и другими солдатами прославленный генуэзец, невзирая на свой чин, принужден был целый день драться в рукопашную, отбиваясь от наседающих голландцев. Ни он, ни мой хозяин не забыли этот день. «Вижу, Дон Гонсало де Кордоба говорил мне, что дело под Флюрюсом было жаркое, и что вы все держались молодцами». «Чистую правду сказал вам Дон Гонсало. Почти никто из моих товарищей оттуда не ушел». Словно припомнив что-то, Спинола погладил испаньолку. «Позвольте, разве я не произвел вас в сержанты?» Латристо медленно кивнул. «Еще в 618 году, ваше превосходительство». «Так почему же вы опять рядовой?» «Год спустя меня разжаловали. Поединок». «Да? И что же?» «С прапорщиком». «Вы его убили?» «Не без того». Дон Амбросио, переглянувшись с офицерами своей свиты, немного призадумался над этим ответом, потом нахмурился и уже сделал шаг вперед, собираясь идти дальше. «Странно, черт возьми, что вас не повесили». «Тут как раз начался мятеж в Маастрихте», — невозмутимо произнес Латристо. Генерал остановился. «А, помню, помню». Складка меж бровей разгладилась, он опять улыбался. «Немцы взбунтовались. Вы тогда спасли полковника. Вам, кажется, назначили за это 8 эскудо пенсиона». Латристо качнул головой. 8 эскудо назначили мне за дело при Белой горе, ваше превосходительство. Мы тогда с капитаном Брагадо, здесь присутствующим, и с сеньором де Букуа зашли с тыла и взяли малый форт. Что же до пенсиона, то он похудел вдвое». Упоминание о деньгах будто смыло улыбку с лица Спинолы. Он рассеянно оглянулся по сторонам. «Ну ладно. Так или иначе, рад был видеть вас целым и невредимым. Просьбы, жалобы есть?» Латристо улыбнулся, как он это умел, не двинув ни единым мускулом. Только в сощуренных, окруженных мелкими морщинками глазах сверкнула какая-то искорка. «Вроде бы нет, ваше превосходительство. Просить нечего, жаловаться — грех. Мне сегодня заплатили за 3 месяца». «Приятно слышать. И приятно было встретиться со старым боевым товарищем». Он уже собирался дружески потрепать капитана по плечу, но, наткнувшись на его прямой и насмешливый взгляд, отдернул руку. «Я говорю про вас и про себя». «Разумеется, ваше превосходительство. Ведь мы с вами солдаты, не так ли?» «Так, ваше превосходительство». Дон Амбросио снова кашлянул, в последний раз улыбнулся и, глядя на другую кучку солдат, произнес, явно думая уже о другом: «Желаю удачи, капитана Латристо». «Желаю удачи, ваше превосходительство». И маркиз Бальбасский, капитан-генерал Дон Амбросио Спинола, главнокомандующий испанскими силами во Фландрии, пошел своей дорогой. И на дороге той вдоволь будет славы прижизненной и посмертной, которую дарует ему гений нашего Веласкеса, о чем наш генерал, впрочем, и не подозревал, но и... Так уж нас, испанцев, сотворил Господь, что неизменно мы вместо орла выбираем решку. Вдосталь клеветы, несправедливости со стороны нашей отчизны, не оценившей беззаветную преданность приемного своего сына.